Часть седьмая. Оптимизм и пессимизм. Два полюса души. Эпиграф. Оптимист видит позитивную возможность в каждом бедствии. Пессимист видит бедствие в каждой возможности. Американское изречение. На каждое событие в жизни оптимисты и пессимисты смотрят по-разному. Может даже создаться впечатление, что они воспринимают совершенно разные явления. Оптимист. Ура! Мы прошли уже половину пути. Пессимист. Увы, мы прошли всего лишь полпути. Наша жизнь – это путь из прошлого в будущее. Все мы странники на этом пути. Я хотел бы, слушатель, чтобы для вас это был удачный путь в страну прекрасного настроения. Идеальные жизненные установки – это радость, оптимизм, надежда на лучшее. Поведение человека соответствует его установкам. Оптимист жизнерадостен, полон энтузиазма и вдохновения. Он находит возможности и реализует их. Пессимист занимает выжидательную позицию, нерешителен, настроен критически. Он во всем видит плохое. Оптимизм – солнце в душе. Установка на оптимизм. Оптимизм, и это мы можем ощущать ежедневно, имеет много общего с уверенностью в своих силах и мужеством. Оптимизм проявляется не только при принятии важных решений, но и прежде всего в тысячах повседневных мелких поступков и действий. Философия успешного пути призывает к преодолению негативного с помощью веры и внутренней убежденности. Жизнь прекрасна. Хорошего в жизни намного больше, чем плохого. Я верю, все, что не делается, в конечном итоге приводит к лучшему. Правда всегда найдет себе дорогу. Верю, что все плохое – это всегда временное. Я верю в свой успех. Верю в свое будущее. Рано или поздно я добьюсь своей цели. Любую негативную мысль я тут же превращаю в позитивную, не давая ей шанса испортить мне настроение. Проиллюстрируем этот прием примерами. В свое время у нас была популярна финская песенка в переводе на русский язык писателя Владимира Войновича. Со словами: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». Явный пример трансформации негатива в позитив. Другой пример. Шопенгауэру принадлежат слова: «Быть обманутым – это самый выгодный способ помещения капитала, ибо приобретаешь драгоценный опыт». Добавим от себя. Имеются в виду, безусловно, умные люди, которые умеют делать выводы из ошибок и не наступают вновь на одни и те же грабли. Третий пример для любителей посмеяться. Осень, глубинка, мерзлый мелкий дождичек, грязи по колено. По ней хлюпает заросший в рваной телогрейке мужик в одном сапоге и блаженно улыбается. Навстречу ему сосед. «Петрович, ты погляди на себя. Грязный, небритный, ватник драный, сапог где-то потерял». «Да не потерял! Нашел!» Философ и поэт Эмерсон писал: «Мерой психического здоровья служит склонность во всем видеть хорошее». А вот слова Сергея Есенина. «Коль нет цветов среди зимы, то и грустить о них не надо». «Никогда не бываешь настолько несчастным, как это кажется», — говорил Болеслав Прус. А вот примеры оптимистической установки в делах. Первый закон Скотта. Неважно, если что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит. Закон Хеллеринга. Подожди, и плохое само собой исчезнет. Оптимизм означает уверенность в своих силах вопреки неблагоприятным обстоятельствам и приметам. Говорят, перед началом сражения конь Наполеона споткнулся, и император еле удержался на нем. «Плохая примета», — молвил Бонапарт. «Римлянин отступил бы, но я не отступлю». Так началось одно из 400 сражений, выигранных Наполеоном. Оптимистическое восприятие мира. На работе мы проводим значительную часть своей жизни, поэтому хорошее настроение на рабочем месте очень важно. Настроение сотрудников в значительной степени определяются их начальником. Далеко не всегда он идеален, а сами мы разве идеальны? И здесь многое зависит от того, как мы воспринимаем недостатки шефа. Если болезненно, то нам обеспечено постоянно скверное настроение и все вытекающие прелести, из которых язва желудка и гипертония далеко не самые страшные. Наши умные сограждане давно осознали, что к недостаткам шефа нужно относиться философски. И помогает в этом чувство юмора, коего нашему народу не занимать. С удовольствием приведу здесь памятку для служебного пользования по восприятию шефа. Шеф всегда прав. Шеф не спит, он отдыхает. Шеф не ест, он восстанавливает силы. Шеф не пьет, он дегустирует. Шеф не флиртует, он обучает кадры. Шеф не кричит. Он убедительно излагает свою точку зрения. Шеф не ошибается. Он принимает рискованные решения. Шеф не опаздывает. Он задерживается. Шеф не мямлит. Он делится своими размышлениями. Шеф не упрям. Он последователен. Шеф не бездельничает. Он размышляет над стратегией. Шеф не забывает. Он просто не засоряет свою память излишней информацией. Шеф не лжет, он дипломатичен. Шеф не трус, он поступает предусмотрительно. Шеф не любит сплетни, он внимательно выслушивает мнение сотрудников. Шеф не чешет затылок, он отыскивает решение. Шеф не любопытен, он должен быть в курсе всех событий. Шеф не неуч, он предпочитает творческую практику бесплодной теории. Шеф не кривится, он улыбается, но без энтузиазма. Шеф не любит подхалимов, он премирует лояльных работников. Шеф не изменяет своей жене, он проявляет внимание к сотрудницам. Шеф не берет взяток, он принимает знаки благодарности. Хороший подчиненный приходит со своим убеждением, уходит с убеждением шефа. Чьи убеждения совпадают с убеждениями шефа, тот делает карьеру. Если хочешь жить и работать спокойно, ни в чем не опережай шефа. Уважай своего шефа, у тебя мог бы быть шеф и похуже. Пессимизм – философия неудачников. Это определение принадлежит Максиму Горькому. Ниже мы увидим, что это действительно целая философия. А начнем с философа-пессимиста Шопенгауэра. Жизнь каждого человека, если ее обозреть в целом, представляет собой трагедию. Тщетные стремления, разбитые надежды, роковые ошибки и, в заключении, смерть. Если следовать этой мысли, можно прийти к такому гротесково-пессимистичному определению жизни. Жизнь – это хроническая, неизлечимая болезнь с неминуемым летальным исходом. Мрачнее воспринимать жизнь, по-видимому, уже невозможно. Интересный пример приводит Франкл, прошедший нацистские лагеря смерти. Сравнивая отношение к жизни пессимиста и оптимиста, Франкл пишет: «Пессимист напоминает человека, который со страхом и печалью наблюдает, как настенный календарь, от которого мы ежедневно отрываем по листку, становится все тоньше и тоньше с каждым днем». Пессимизм нередко пытаются оправдать, например, высказываниями, подобными такому: «Пессимист – это хорошо информированный оптимист». На самом деле эти слова только подтверждают негативные установки пессимистов. Из этих слов вытекает, будто бы любая информация носит негативный характер, а оптимисты являются таковыми просто потому, что многого не знают. Но мы-то знаем. В любом событии есть и плохое, и хорошее, но только всякий раз в определенной пропорции. Просто пессимист акцентирует внимание на плохом и впадает в уныние. Оптимист же находит прежде всего хорошее, а с плохим, не вешая нос, вступает в борьбу. Чарльз Дарвин в книге о выражении эмоций у человека и животных писал, что у каждого индивидуума мускулы лица сокращаются преимущественно в соотношении с его личными качествами, и на лице образуются те или иные морщинки. Так у меланхоликов, склонных к унынию и неуверенных в себе, уголки губ опущены, что придает их лицу скорбное выражение. А у решительных, упорных людей появляется вертикальная глубокая морщинка между бровями. Некоторые любят пофилософствовать и даже сочиняют законы, объясняющие неизбежность появления всевозможных неприятностей. Собранные воедино, они создают мрачную картину беспросветности нашего существования. Я прошу читателя не полениться и дослушать прилагаемый перечень до конца, ничего не пропуская. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы сказать себе: так жить нельзя. Закон Мерфи. Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается. Следствие. Первое. Все не так легко, как кажется. Второе. Любая работа требует больше времени, чем вы думаете. Третье. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше. Четвертое. Если 4 причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется 5-е. 5-е. Предоставленные сами себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. 6-е. Как только вы принимаетесь за какую-либо работу, обязательно находится другая, которую надо сделать раньше. 7-е. Всякое решение плодит новые проблемы. Второй закон Чисхолма. Когда дела идут хорошо, что-то должно случиться в самом ближайшем будущем. Следствие. 1-е. Когда дела идут хуже некуда, в самом ближайшем будущем они пойдут еще хуже. Второе. Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы что-то не заметили. Третий закон Чисхолма. Любые предложения люди понимают не так, как тот, кто их вносит. Следствие. Первое. Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всегда найдется человек, который поймет вас неправильно. Второе. Если вы уверены, что ваш поступок встретит всеобщее одобрение, кому-то он обязательно не понравится. Первый закон Финейгла. Если эксперимент удался, что-то здесь не так. Третий закон Финейгла. В любом наборе исходных данных самая надежная величина, не требующая никакой проверки, является ошибочной. Четвертый закон Финейгла. Если уж работа проваливается, то всякая попытка ее спасти только ухудшит дело. Второй закон термодинамики Эверитта. Неразбериха в обществе постоянно возрастает, и только очень упорным трудом можно ее несколько уменьшить. Однако сама эта попытка приведет к росту совокупной неразберихи. Закон Падера. Все, что хорошо начинается, кончается плохо. Все, что начинается плохо, кончается еще хуже. Теорема Стокмайера. Если кажется, что работу сделать легко, то непременно будет трудно. Если на вид она трудна, значит, выполнить ее абсолютно невозможно. Законы Клипштейна в приложении к машиностроению. Первый закон. Ваша заявка на патент непременно опоздает на неделю против аналогичной заявки, поданной другим. Второй закон. Стабильность поставок всегда обратно пропорциональна напряженности календарного графика. Третий закон. Любой провод, разрезанный на куски, окажется слишком коротким. Универсальные законы для молодых инженеров, разработанные Комитетом по практическим рекомендациям Международной ассоциации инженеров-философов. Любая ошибка, которая может вкрасться в расчет, обязательно вкрадется в него. Всякая ошибка в любом расчете нацелена на причинение наибольшего вреда. Самый важный размер на любой диаграмме или чертеже имеет наибольший шанс быть пропущенным. Если опытная установка работает безукоризненно, все последующие будут неисправны. Просьба об изменениях, которые совершенно необходимо внести в прибор, всегда поступает после того, как его изготовление почти закончено. Части, которые просто нельзя собрать неправильно, все же будут смонтированы неправильно. Все сроки обязательств по поставкам надо умножать на коэффициент 2. Время ожидания появления покупателей новой машины надо умножать на коэффициент 0,25. Любое устройство, требующее наладки и регулировки, обычно не поддается ни тому, ни другому. Если за ошибку в расчете отвечает более одного человека, виноватых не найти. Одинаковые приборы, проверенные одинаковым способом, всегда в эксплуатации будут вести себя совершенно по-разному. Третий закон Джонсона. Потерянный вами номер журнала содержит именно ту статью, рассказ или отрывок романа, который вы срочно хотели бы прочитать. Закон журнала Harper's Magazine. Нужную вещь нельзя найти, пока не купишь взамен другую. Правило взаимозависимости Ричарда. То, что вы храните достаточно долго, можно выбросить. Как только вы что-то выбросите, оно вам понадобится. Что выбираем? Отдать себя во власть пессимизма – это значит быть постоянно в плохом настроении. Тогда, во-первых, жизнь не в радость, а во-вторых, каждый пасмурный для души день – шаг к болезням и преждевременной смерти. Установлено, что оптимисты живут дольше, болеют меньше, работают лучше. Животворную силу оптимизма подчеркивает мудрая украинская притча о двух лягушках, попавших в кринки с молоком. Одна из них была пессимисткой, другая – оптимисткой. Первая обреченно сказала: «Ну, все, я погибла», опустила лапки и пошла ко дну. Другая: «Нет, я жить хочу, буду бороться». Она билась-билась в молоке, сбила кусок масла и, оттолкнувшись от него, выпрыгнула на волю. «Долой пессимизм из нашей жизни! Да здравствует оптимизм!»